Мертвяки догорали на земле. Стоны рычания разносились по всему лесу. Среди деревьев мелькнула тень, и перед ними появился чистый мертвяк. Каким-то образом ему удалось избежать огня, и он несся, сломя голову, вместе с остальными дальше в лес. «Юбилейный!» — вдруг крикнул Петрович. «Все-таки вылез из могилы, да?» Пузатый мужик, с рваной раной на животе, увидел Петровича, остановился и оскалился. «Так я предупреждал!» Мертяк сделал шаг вперед. Лошадь попятилась, наседая крупом на телегу. «Неужели съел Матильду?» — спросил Петрович, незаметно протягивая руку за мечом. «Там еды не на один день будет». «Не успели», — огорчился мертвяк. «Только к деревне стали подходить, вылетели эти». Он кивнул в сторону удаляющихся к городу драконов. «Ну и погнали нас». «И куда теперь бежишь?» «Не знаю», — мертвяк пожал плечами. «Все бегут, и я побежал. Но теперь знаю, что делать». Он сделал еще один шаг вперед. Петрович спрыгнул с повозки и выставил перед собой меч. «Стой, где стоишь!» — мертвяк зарычал. «А то что?» «Давай я его сделаю», — раздался голос фантома. «Цыц, песик, мне тоже практика нужна». Петрович размахнулся мечом, и его повело в сторону. «Ух ты, тяжелый чертяка!» Мертяк протянул руки вперед и угрожающе рыча поперся на него. Петрович выставил меч перед собой, но мертвяк, не останавливаясь, насадился на острие. Проткнув кишки, меч вышел из спины. Мертяк схватил руками за шею Петровича и попытался его укусить. «Песик, фас!» — заорал тот. Шкура вздыбилась и накрыла обоих. Наступила тишина. Дед молча затих и с испугом смотрел на них. «Ведьмак!» — тихо прошептал он. «Эй, ведьмак, ты как, в порядке?» Ноги Петровича внезапно задергались. Послышался глухой голос. «Отпусти меня!» Потом послышался жалобный скулеж, и дед почуял запах паленой кожи. Петрович вылез из-под волчьей шкуры и отвесил ей пинка. «Ну, сволочь, так и знал, что тебе нельзя доверять!» Он поднял шкуру, свернул ее в комок и закинул в дальний угол телеги. «Наказан!» Потом вытащил меч из мертвяка и повернулся к деду. «Ты ничего не видел. Поехали!» «Как скажешь, ведьмак!» Старик чмокнул, и лошадь тронулась в путь. «Но я-то все видел!» — пробормотал он, пряча улыбку в бороду. Отъехав на безопасное расстояние, Петрович обернулся. Над лесом клубился черный дым. «А мне их что-то стало жалко!» — вампирша зевнула. «Они же не виноваты, что стали такими!» «Ты что, не спала?» — посмотрел на нее Петрович. «Ага, уснешь тут с вами. Ни часу без приключений». «А ничего не помогла с мертвяком?» — он нахмурился. «А если б меня убили?» «Ага, ты этой штукой так круто махал!» Она кивнула на окровавленный меч, лежащий рядом с волчьей шкурой. «Меня мог пришибить заодно с ним. Кстати, мне показалось, что ты с ней разговаривал. Нет?» «Я больше не буду», — проскурил тоненький голосок в голове Петровича. «Это привычка. От нее трудно избавляться». «Во-во», — буркнул старик. «А я думал, у меня у одного крыша едет. Но я ничего не видел. Нем как рыба». Проехав пару километров в гробовой тишине, дед не выдержал. «Вернемся к нашим баранам», — молвил он. «Это кому?» — попросил Петрович. «Укоченым! Кому же еще?» Старик скрутил новую самокрутку и с блаженным видом выпустил облако дыма в воздух. «Кстати, а откуда они появились?» Девчонка зевнула и снова начала устраиваться поудобнее в сене. А Бог его знает. Дед пожал плечами. Говорили, что из столицы приехали, но там о них и слыхать не слыхали. Поговаривают, что они из метро вышли. Ага, все дороги ведут в метро. Бампирша свернулась калачиком на волчьей шкуре. Петрович, ты не против? Что-то я мерзнуть стала. Да какие проблемы? Спи на здоровье. Петрович нанес пару ударов кулаком по шкуре. Пыль немного собью только. Да понял я, понял! Завыл в голове голос фантома. Руки больше не распускать. Хороший песик! Погладил черную шкуру Петрович и накрыл ею вампиршу. Спи спокойно, шкура теплая. Лес стал снова редеть, и слева появилось поле, усеянное рожью. А вот и обещанный яроплан! Дед махнул рукой, и, проследив за ее направлением, Петрович сперва увидел хвост легкомоторного самолета, торчащий к небу, а затем и кабину, из которой наполовину торчал скелет летчика. — Это наша местная достопримечательность, — хмыкнул дед. — Значит, до города осталось 2 часа езды. — И давно он у вас так? Петрович поглядывал на девчонку, укутанную в шкуру оборотня, но там было все спокойно, и он повернулся к старику. — Так с год уже, если не больше. Убирать не стали. Может, это других ученых отпугнет к нам сваться. — Бегите, глупцы! — разнеслось по полю. — Вы все умрете! — Дед, слушай, ну-ка притормози. Петрович спрыгнул с телеги и направился к самолету. Хочу сувенирчик какой-нибудь взять на память. — Только недолго. Дед сплюнул на пыльную дорогу. — Места тут нехорошие, гиблые. Петрович махнул рукой. — Не ссы, дед, я ж ведьмак, мать твою. Обломки самолета стали встречаться намного раньше, чем Петрович подошел к кабине с летчиком. Там, где раньше полыхал огонь, осталось кругло-черное пятно выжженного поля, на котором больше ничего не росло. — Ученый, ты как, в порядке? Петрович подошел к кабине и постучал костяшками по пластиковому борту. — Юморист хренов! — раздался голос. — Тебя бы на мое место! Скелет повернул голову. — Сам-то откуда будешь? — Я-то с земли. Нахожусь здесь для выполнения важного поручения, а ты? — А я с планеты Ар. Наверное, не слыхал про такую. В голосе скелета послышались важные нотки. — Я тоже был прислан сюда с важной миссией. Но народ тут оказался невосприимчив к научно-техническому прогрессу, и как результат я здесь... — Ха! Знаю я вашу планету! — — обрадовался Петрович. — У нас гостит ваш ученый, полковником звать. — Тогда ты в курсе нашей проблемы, — загрустил скелет. — На нашу планету летят космические корабли с тварями, которые хотят уничтожить нас, и наша миссия заключалась в том, чтобы найти запасной аэродром для нашего мира. Ну, куда бы мы смогли уйти? — Мы тоже работаем над этим. Петрович кивнул головой. — Но там все так сложно. Но он показал большим пальцем в небо, где большая голубая луна уже посветлела, а две розовые продолжали ярко светить, окрашивая рассвет в кровавые тона. — Разборки идут на самом верху. Сам к этому причастен. — Ты бы помог нам, а? Скелет повернул свой череп и посмотрел своими пустыми глазницами на Петровича. Передал бы нашим, что этот мир годен для проживания, но для нашей высокотехнологической цивилизации совершенно непригоден. — А мне тут нравится, — Петрович ухмыльнулся. — Оборотни, мертвецы, прям как у меня на работе. Вот только туалет на улице — это хреново. — Тут еще одно «но». Ученый тоже посмотрел на небо. Это две кометы, которые скоро столкнутся с этой планетой, и бог знает, что из этого выйдет. Петрович еще раз поглядел в небо на опасное соседство. Две розовые луны ярко пульсировали красным светом на светлеющем небосклоне, и, казалось, стали немного больше. — Это хреново, — повторил он. — Знаешь что, давай-ка я как лучше пойду. Меня дома жена молодая ждет, ты все такое. Возьми мой блокнот, там все записи. Передай нашим, если сможешь. Скелет вздохнул. А я тут останусь, у меня выбора-то уже и нет. Ну почему? Выбор всегда есть, пробормотал Петрович и потянул череп на себя. Будет немного больно. Эй, что ты делаешь? Заорал скелет. Положь на место. Позвонки хрустнули, и череп оказался в руках у Петровича. «Понимаешь, ученый, я читаю-то с трудом, а ты мне какие-то блокнотики подсовываешь. Вот вернемся обратно, сам им все и расскажешь». Он сплюнул и продер какое-то темное пятнышко на лбу черепа. «Ну, вот, как новенький. Пошли, познакомлю тебя с песиком». «Вы все умрете!» — разнесся по полю голос ученого. «Бегите, глупцы!» «Зануда!» — буркнул Петрович.